Дезира, попробуй напасть на него. Гримм отдал приказ. Как ученик Мерил и великий ученик Гримма, Дезира был адептом элементия с родством к ветру. Прошло не более 7 лет с тех пор, как он достиг уровня адепта. Дезира был тихим человеком, которому не слишком нравилось общение. Таким образом, он не выделялся среди фракций Гримма. Однако его существование представляло собой наследие багряного клана. Вот почему Гримм в последнее время обращал на него много внимания. Понял, лидер клана. Дезира был консервативным адептом, любившим все делать по правилам. На его бледном лице всегда играла шаблонная улыбка, а тело выдавало болезненность. Его поведение было элегантным, но не поверхностным. Один взгляд, и любой мог сказать, что он был классическим благородным адептом из благородной семьи. Дезира поднялся с земли. Магическое оборудование на его теле загорелось. Он протянул руки, собрав несколько вихрей ветра и сформировав их в клинок. Из-за отсутствия в плоскости гоблинов элементия Дезире потребовалось целых 7 секунд, чтобы поднять клинок на самый высокий уровень. Дезира издал боевой клич. Его клинок пролетел 100 метров и врезался в силовое поле души металлического гиганта. На неосязаемом силовом поле души появилась легкая рябь. Атака Дезиры была быстро нейтрализована. 85 очков. Чип немедленно предоставил Гримму силу этой атаки. Учитывая, что это была плоскость гоблинов, а Дезира был новоиспеченным адептом, атака такой силы была похвальна. Если бы это был мир адептов, эта атака достигла бы более 100 очков урона. Даже в прошлом, со всей оптимизацией чипа и взрывоопасностью его огненных заклинаний, заклинания Гримма достигали пиков 105 очков. Таким образом, исследования Дезиры по заклинаниям ветра были довольно приличными. Возможно, эта атака и не пробила силовое поле души металлического гиганта, но она привлекла внимание Газлоу. Металлический гигант слегка согнулся и повернул голову к Дезире. Пара глаз, сверкавших, как прожекторы, смотрела на Дезиру. Адепт первого класса вряд ли смог бы прорваться сквозь защиту металлического гиганта, контролируемого Газлоу, но как насчет второго класса? Гримм взмахнул рукой. Появился магматический огненный шар размером с человеческую голову. Он продолжал увеличиваться в силе, поглощая огненные элементы вокруг. Огненный шар привлек внимание металлического гиганта. Газлоу, не двигайся. Я хочу попробовать. Гримм связался с Газлоу. Магматический огненный шар в его ладони рассек небо, как метеор, и врезался в силовое поле души. Полетели искры, плеснула лава. Одна половина металлического гиганта была охвачена мощным взрывом. Глава 570. 286 очков. Чип показал, что мощность взрыва огненного шара магмы достигла 286 точек. С тех пор, как Гримм продвинулся во второй класс, сила любого его заклинания возросла, несмотря на то, что он не тратил времени на изучение и усиление огненных заклинаний. Нынешняя магическая сила Гримма была настолько высокой, что прямое попадание его огненного шара магмы мгновенно уничтожило бы новоиспеченного адепта, активировавшего все защитные заклинания. Например, адепт Дезира. Он продвинулся 7 лет назад, проводя все свое время за магическими экспериментами или практикуясь в заклинаниях. Тем не менее, он овладел только 2 защитными заклинаниями, ветряным барьером и бастионом диких ветров. Первое было сосредоточено на защите и могло обеспечить заклинателю 150 очков защиты стихии ветра, наряду с 40 очками физической защиты. Последнее обладало как наступательными, так и оборонительными свойствами. Оно обеспечивало заклинателю 120 очков защиты стихии ветра и 90 очков физической защиты. Более того, заклинание могло направлять движение противника. Оба заклинания могли защитить только от 270 очков атаки, даже если сложить их вместе. Если мгновенный урон врага не достигнет этого уровня, то обе защиты позволят адепту остаться нетронутым. Более того, адепт мог воспользоваться перерывом между атаками, чтобы восстановить защиту, введя больше магической силы в заклинание. Это была главная причина, по которой индивидуальная магическая защита могла уберечь адептов от вреда, несмотря на то, насколько низкой она чаще всего была. Однако, столкнувшись с кем-то вроде Гримма, чей взрывной урон был выше пределов обоих уровней защиты, исход был только один. Магическая защита будет разрушена, и адепт должен будет принять оставшийся урон от магической атаки. Этот побочный ущерб был ничем для кого-то вроде Медузы Даны или лидера Мантикор Харона, так как у них было телосложение магического существа. Однако слабые тела адептов были широко известны как наиболее существенный недостаток. Без магической защиты, Даже атака элементия в 20 очков может нанести смертельный урон. Более того, вся эта оценка должна была учитывать черты рассматриваемого элементия. Два защитных заклинания Дезиры принадлежали ветру. Таким образом, они имели лучший противоположный эффект только против атак атрибута ветра. Если бы противник использовал атаки других элементов, то защита ветряного барьера и бастиона диких ветров была бы значительно снижена. При наличии всех этих факторов огненный шар Грима в 286 очков мог уничтожить Дезиру одним ударом. Однако этот шар заставил силовое поле металлического гиганта лишь слегка дрогнуть. Кроме того, как только огненные ударные волны исчезли, Газлоу направил свою ментальную силу на щит, и хрупкое силовое поле снова стало стабильным. Бип обнаружено защитное силовое поле духовного типа. Оборонительная мощь элементия. 320 очков. Никакой физической защиты существования защитного силового поля не давало Гриму увидеть конструкцию металлического гиганта и его основные защитные способности. Тем не менее, чип смог оценить приблизительную защиту противника через разрушение, вызванное атакой ранее. Защита силовым полем в 320 очков была слишком низкой для монстра третьего класса. Однако, учитывая тот факт, что Газлоу только что получил контроль над этим телом, это было приемлемо. Газлоу, до скольких очков могут дойти твои атаки? Теперь, когда оборона проверена, Гриму нужно было понять наступательную мощь противника. Услышав вопрос Грима, гигант вытянул вперед правую руку 5-метровой толщины. В ладони появилась пушка 3 метров в диаметре. В следующую секунду из печи генератора вырвалась энергия, посылая силу в руку по специальным трубам. Ствол окутал ослепительно яркий синий свет. Из пушки вылетела синяя цепь молнии и ударила в горный пик в 2,5 километрах отсюда. Холм разбился на мелкие камешки. Все, что находилось в зоне, охваченной вспышкой молнии, мгновенно испарилось. Только частям горной вершины с краю удалось пережить взрыв. Электрические атаки были самыми быстрыми среди всех атак элементия. Кроме того, они часто приносили с собой ударные волны молний, которые вызывали паралич. Тем не менее, ударные волны не оказывали большого влияния на непроводящую горную вершину. Вершина горы была похожа на торт в воздухе. Теперь казалось, что кто-то откусил среднюю часть пирога. Вершина больше не могла держаться на весу. Наконец, через дюжину секунд оставшиеся куски вершины медленно рухнули. Несмотря на расстояние в 2,5 километра, сильное сотрясение от обрушившегося пика и массивного столба пыли, созданного им, ошеломили гоблинов и адептов. Они не могли оценить силу атаки металлического гиганта, а вот чип в мозгу Грима мог. 853 очка. Грим лишился дара речи. В мире адептов сила адепта первого класса обычно была ниже 200 очков. Если быть до конца честным, большинство адептов не могли пройти и 150 очков. Только те, кто достиг пика первого класса и был готов продвинуться во второй в любое время, имели возможность подняться выше 150 очков. Сила атак адепта второго класса часто составляла от 200 до 400 очков. Только эти исключительно могущественные адепты второго класса могли переступить порог 400. С другой стороны, адепты третьего класса имели наступательную силу от 300 до 1000 очков. Разница в направлении развития вызывала шокирующее несоответствие в боевых способностях. Что касается атак свыше 1000 очков, это была властная сила, предназначенная только для адептов четвертого класса. Однако подобная статистика не учитывает множество других факторов. Например, боевые техники, которыми владели адепты, окружающая среда битвы, их состояние и вопрос судьбы. Вот почему статистика – это только статистика. Однако даже самая мощная боевая техника и средства убийства были бесполезны перед абсолютным статистическим преимуществом. Не имело значения, насколько опытнее Грим был в бою. Не было никакого шанса выжить, если Ек ударит силой в 853 очка. К счастью, информация, которую отправил чип, позволила ему облегченно вздохнуть. Металлическому гиганту, которым управлял Газлоу, потребовалось 3-5 секунд, чтобы собрать энергию и выстрелить так же, как в начале. Гриму нужно только избегать пушки. 853 очка. Этого количества энергии было достаточно, чтобы пробить магическую защиту Грима и полностью испарить его. Грим не выдержал бы такого электрического взрыва, даже если бы превратился в огненного демона. Металлический гигант медленно опустил руку, светящуюся красным. Было ясно, что металлический гигант не может вести такую яростную атаку последовательно. Более того, Прежде чем сделать следующий выстрел, он должен был отремонтировать некоторые части своего тела. Это открытие заставило Грима задумчиво опустить голову. «Газлоу, я помню, как в прошлый раз ты напал на меня с летающего корабля. Та атака была гораздо страшнее, чем эта. Она достигала 1000 очков силы. Почему на этот раз она такая слабая?» Грим начал общаться с Газлоу, используя пароль разума. «Мастер, мне нужен более сильный магический сплав. Материалы, использованные при создании этого тела, обычны. Если я буду атаковать больше 5 секунд, магическая энергетическая пушка внутри меня распадется. Мозговой монстр Газлоу, похоже, понял его статус. Он стал честным, как никогда раньше. Кроме энергетических атак, какие еще силы у тебя есть? Мастер, кроме 2 мощных магических энергетических пушек в моем теле, есть еще 100 обычных магических энергетических пушек, 1000 арканитовых винтовок, 100 огнеметов высокой радиации и 1000 ракет гоблинов. Это основные единицы оружия. Кроме того, у меня в теле 136 строительных машин и 672 боевые магические машины. Я ношу в своем теле 2 фабрики, которые могут создавать простое оружие гоблинов, 2 фабрики по выплавке металлической руды, которые могут расплавлять металлическую руду в необходимые металлические компоненты, и 1 фабрику по производству магических машин, которая может производить магические машины. В настоящее время можно ежедневно производить 15 магических машин, однако в боевом режиме сложно поддерживать функции заводов. Мне нужно найти подходящее место, чтобы перейти в режим защиты, прежде чем я смогу получить необходимую энергию и пространство для работы фабрик боевой режим, режим защиты. Гриму, прилетевшему сюда с земли, сразу же вспомнилось что-то. Сложить его вместе, и он превратится в металлического гиганта. Развернуть его, и он превратится в хорошо защищенную металлическую крепость. Это мобильная база, о которой он всегда мечтал. Глава 571. Плоскость Лэнс. Это была исключительно прекрасная маленькая плоскость. Вся плоскость состояла из болот, холмов, равнин, лесов, вулканов и морей. Только по площади Лэнс был в 2 раза больше плоскости гоблинов. Биологические ресурсы здесь были в изобилии, а запасы металлов и руд потрясающе велики. Более того, запасы магических кристаллов и ресурсов были во много раз больше, чем у плоскости гоблинов из-за ее природы плоскости высокой магии. Самым широко распространенным племенем были тролли, имевшие всевозможные племенные ветви. Тролли были грозным боевым видом, в среднем достигавшим 7 футов роста, около 2 метров, и 200 фунтов, около 90 килограммов, веса. Они обладали большими костными структурами и развитой мускульной силой. Они искусны в использовании отравленных дротиков и копий и обладали всеми видами расовых способностей, такими как берсеркеры, регенерация, способность убивать зверей и умение метать оружие. Иногда в племенах троллей рождались доктора Вуду со странными способностями Вуду. Они владели некоторыми из самых примитивных искусств травничества и магии Вуду. Тролли были законными правителями Лэнс до того, как столкнулись с вторжением. На пике своей истории тролли даже основали огромную империю троллей. К сожалению, на 1207 году по календарю Вуду все это прекратилось. История правления троллей закончилась, когда прибыла огромная стая драконов. Армия дракона быстро разрушила столицу троллей и перебила их армию. Огромная империя троллей распалась и была разделена на 100 территорий различных размеров. Драконы получили разные земли в зависимости от класса и силы. Драконы 4-го класса могли претендовать на земли размером более 1 000 000 километров, в то время как драконы 3-го класса могли претендовать только на земли в 100 тысяч километров. Драконы еще более низкого класса владели 1 или 2 деревнями или большим племенем троллей, живя жизнью лорда, которому служила орда слуг. Повелители драконов намеренно культивировали группу потомков драконов с местной родословной после завоевания плоскости, драконорожденных. Они должны был подавить сопротивление троллей. Повелители драконов прятались во дворцах и логовищах, которые они создали своим богатством и драгоценными камнями, в то время как порядок на их территории поддерживали слуги драконорожденные. Обычно они отвечали за повседневную жизнь повелителей драконов, но иногда они покидали земли, чтобы забрать подношения и пожертвования троллей. Мелкомасштабное сопротивление троллей и беспорядки не беспокоили повелителей драконов. Драконорожденные обладали огромной индивидуальной силой и силой элементия, дарованной их драконьей родословной. Эти беспорядки часто улаживались. Таким образом, иерархия в Лэнс превратилась в пищевую цепь, где правили повелители драконов. Драконорожденные были средним классом, а тролли были теми, кого эксплуатировали верхние уровни. Что касается других племен, которые были еще слабее троллей, они стали объектом эксплуатации и грабежа со стороны самих троллей. Повелители драконов обычно спали. Они не думали о распространении цивилизации драконов. Вот почему местные туземцы до сих пор были необразованными, голодающими и замерзающими первобытными людьми, даже спустя тысячи лет правления драконов. Ни одно место в Лэнс не чувствовало тепла цивилизации. 1723 и краткое год, 4 и краткое месяц, 11 и краткое день драконьего календаря. Это был таинственный день, которому суждено было навсегда остаться в памяти людей. На болоте открылась большая дверь телепортации. Перед дверью мелькнули силуэты, неясная фигура стала отчетливой. Это был наполовину человек, наполовину дракон. Верхняя часть его тела была похожа на взрослого мужчину в золотых бронзовых доспехах. Мужчина держал в руке электрическое копье. Нижняя половина его тела состояла из 4 толстых конечностей, покрытых ярко-синей чешуей, а на концах каждой ноги покоились ужасающие драконьи когти. Драконорожденный волочил за собой по земле драконий хвост. Его тоже покрывала красивая и прочная чешуя. Здесь, в Лэнс, драконорожденные практически представляли правителей. Драконорожденный первого класса мог легко использовать свое мощное тело и страшные силы элементия, чтобы убить примитивное племя из нескольких сотен троллей. Драконорожденного второго класса, вроде Зака, можно считать посланником драконов. Поэтому звери и охотники, прячущиеся в близлежащих водах, в страхе разбежались, увидев драконорожденного. Единственное, чего туземные племена боялись больше всего, так это драконьего посланника. Появление посланника дракона означало, что все богатства племени, накопленные за последний год и даже за последние несколько лет, пойдут прахом. Драконорожденные посланники часто были мускулистыми, но с упрощенным интеллектом. У них не было объективного представления о числах. Они наугад бродили по территории, заставляя любое встречное племя отказаться от всех своих ресурсов: пищи, металлических руд, магических драгоценных камней, таинственных сокровищ. Сумму, которую они должны были передать, да любое случайное число, которое придумает драконорожденный. Если бы это было что-то вроде 500 килограммов мяса, то вымогаемое племя могло как-то выдавить его у себя, если затянуть пояса. Однако если посланник назовет что-то вроде 500 килограммов магических драгоценных камней, племя окажется в большой беде. Они никогда не смогут накопить такую ужасающую сумму. Таким образом, обращение к посланникам дракона стало единственным способом для племени продолжать жить. Убить посланника и восстать против тирании драконов – это мысль, которая должна оставаться только в их головах. Если кто-то не сможет подавить свои эмоции и ударит посланника, то их ожидало полное уничтожение и геноцид. Шагая по влажному болоту тяжелыми шагами, Зака быстро осматривал местность. Каждый шаг Зака выли разбрызгивал грязь и едкую черную воду. Все, что находилось чуть дальше, было окутано тонкой пеленой тумана. Чувство возвращения в плоскость осчастливило Зака. Однако он сразу же почувствовал тяжесть на сердце, когда вспомнил о задаче, которую нес. Среди драконорожденных никогда не появлялось предателей, ведь они считали верность единственным кредо в своей жизни. Они скорее отдадут свои жизни, чем потеряют гордость и славу драконорожденных. И все же, как подчиненный громовому дракону, он был отдан своим хозяинам-адепту-человеку. Это беспрецедентное событие привело Зака в замешательство. Кому он должен быть верен? Повелителю драконов, который даровал ему его родословную, или адепту-человеку, обладающему контрактом души? Он думал, искал ответ. Прежде чем он успел ответить, новый хозяин отправил его домой. Зака почувствовал расслабление и легкость, когда вдыхал едкий воздух болота, хотя это была совершенно иная среда, чем в землях лорда Армса. Зака позволил своим чувствам на мгновение вырваться на свободу, прежде чем тяжелыми шагами вернуться к двери телепортации. Он послал сигнал «все чисто» к двери в соответствии с планом. 15 минут спустя в двери появилась рябь, настолько сильная, что казалось, будто это само море. Из узкого пространства телепортации протискивалось массивное металлическое чудовище. Его размеры были слишком велики для 10-метровой двери телепортации. Он сделал все возможное, чтобы сжаться, даже дошел до того, что исказил металлическое тело в чудовище, которое напоминало кальмара. Пройти через дверь было трудно и болезненно. Его массивное тело раскололо бы плоскостное пространство, если бы он использовал немного больше силы. Несколько сверкающих пространственных осколков собрались вокруг металлического монстра, постоянно пожирая его тело. Некоторые из трещин парили вокруг, разрезая толстую металлическую оболочку монстра. Однако, несмотря на трудности путешествия, металлическое чудовище без колебаний втискивалось в Лэнс. Металлическому монстру потребовалось целых 3 часа, прежде чем он, наконец, появился из треснувшей двери. Зака стоял на страже и следил, чтобы никто из врагов не помешал этому процессу. Этот поступок причинил неописуемый ущерб металлическому монстру. Части, поглощенные пространственными трещинами, занимали более 31% его тела. Дверь телепортации разбилась на яркие пятна света и исчезла в тот момент, когда металлическое чудовище вытащило свое поврежденное тело из арки. В следующую секунду внутри монстра хмыкнули Газлоу, Грим, Эндер, Биллис, Дизера, Дана и другие адепты. Они испытывали бесконечную враждебность этого мира. Это было плоскостное подавление. Лэнс была невелика по площади. Это классическая маленькая плоскость среди десятков тысяч плоскостных миров. Однако магическая аура здесь была оживленной. Было очевидно, что она обладала высокой магией. Драконы позаботились о том, чтобы изменить плоскостные законы этого мира после завоевания. Они создали почти идеальный задний двор для драконов. Иначе у Лэнс не было бы такой мощной магической ауры. Основная сила, посланная багряным кланом, то есть все адепты, включая Газлоу, были сильно ослаблены. Однако металлическое тело, которым управлял мозговой монстр Газлоу, не входило в список тех, кто пострадал от плоскостного подавления. Быстро подобрав несколько металлических осколков, которые еще можно было использовать, металлическое чудовище зашло в туман и направилось на юго-запад во главе Зака. Глава 572. Это должно быть легендарное болото скорби. Если мы пойдем отсюда на север, то через 5 дней доберемся до Драконьих гор. Там находится логово повелителя драконов 3-го класса Угерна. Если мы пойдем на восток, то через 11 дней прибудем на землю повелителя драконов 4-го класса Юэр-Аквакса. Если мы пойдем на юг, то через 8 дней дойдем до земли повелителя драконов 3-го класса Касарты. Причина, по которой мы пошли на юго-запад, в том, что повелители драконов к западу и югу от болота скорби, это либо 2-й, либо 3-й класс. Их общая сила намного слабее, чем у других. В этот момент металлический монстр уже превратился в голема-паука под контролем Газлоу. Паучий голем тяжелыми шагами устремился к юго-западу от болота. Огромный паук спровоцировал болотных тварей по пути. Они бежали за металлическим пауком, бросались и кусали его 3-метровые металлические конечности. По строгому приказу Грима Газлоу не стал мстить этим глупым низшим формам жизни. Металлический паук не стал устраивать резню, и тем самым избежал паники среди разумных форм жизни, мимо которых они прошли. Существа были сбиты с толку металлическим монстром, проходящим мимо их племен, но они не стали бы докладывать повелителям драконов, если он не проявлял враждебности. Это явно было средством выиграть время для авангарда. Адепты Изака прятались на высоком пауке, когда он перевозил их через болото. Они отдыхали и ждали, пока восстановятся силы, страстно обсуждая свои дальнейшие планы. Лэнс была бесконечно сильнее, чем плоскость гоблинов. Грим и остальные пришли из еще более ужасающего мира адептов, но багряный клан был всего лишь небольшим кланом адептов, основанным не более 13 дней назад. Было бредом мечтать сожрать Лэнс за один укус. Любой дракон 3-го класса мог легко уничтожить этот маленький отряд. Вот почему смелость Грима ворваться в Лэнс исходила не от его опытных подчиненных, а от мозгового монстра Газлоу. Нет, более конкретно, она шла из металлической крепости и армии магических машин под контролем Газлоу. Объявление войны драконам в момент их прибытия было самоубийством. Грим никогда бы так не поступил. Вместо этого он старался держаться как можно тише. Как авангард багрового клана, их миссия на этот раз не для того, чтобы завоевать какую-либо территорию или захватить какой-либо драконов. Вернее, жить. Грим никогда бы не ступил на Лэнс, если бы это была единая плоскость со строгой иерархией. Лэнс была феодальной плоскостью со свободной иерархией. Повелители драконов различной силы и мощи были разбросаны. Каждый повелитель заботился только о ресурсах и богатстве на своих территориях, не обращая внимания на дела за пределами своих границ. Таким образом, огромная аномалия, вызванная появлением группы Грима, не привлекла бы особого внимания. В худшем случае это заставит нескольких ближайших посланников повелителей драконов разобраться в ситуации. Драконы снова уснут, как только обнаружат, что нарушители покинули их территорию и направились в чужое место. Драконы только посмеялись бы, если бы увидели, что их слабый товарищ попал в беду. Они ни за что не покинут своих логовищ, чтобы мстить за своих товарищей, если только драконы не были связаны кровными узами или не принадлежали к одному племени. Именно потому, что он понимал эту странную природу драконов, Гримм придумал план вторжения. Конечно, к окончательному решению его привело существование Зака, уроженца этой планеты. Без его руководства Гримм и его отряд могли только бродить по окрестностям. Если они попадут в земли повелителя дракона четвертого класса, им конец. Дракон ни за что не стал бы игнорировать такую серьезную угрозу, каким бы ленивым он ни был. Металлическая крепость Газлоу могла без проблем сдержать дракона четвертого класса, в то время как массивные магические энергетические пушки, спрятанные в его теле, представляли приличную угрозу. Таким образом, мозговой монстр третьего класса Газлоу был непобедимым существом в любой плоскости, пока была гарантирована материально-техническая поддержка. Какую материально-техническую поддержку требовал Газлоу? В первую очередь это было большое количество металла, бесконечный запас магического металла. Следовательно, первое, что Гримм пытался сделать по прибытии, это не грабить драконов, а мчаться к ближайшей горе с богатыми запасами металла. Гора Каменный Коготь. Это была обширная горная цепь, расположенная в 36 тысячах километров к юго-западу от болота Скорби. Это место славилось богатыми запасами руды во всей западной части Лэнс. Здесь жил дракон второго класса. Гримм и его адепты не испугались бы такой мелюзги, даже если бы с ними не было металлического монстра. Планирование и сильное желание Гримма увеличить свои силы, вот что заставило его отправиться в это путешествие. Гора Каменный Коготь. Так как местность здесь была крутой, редко кого можно было встретить. Если встать на вершине горы и посмотреть вдаль, можно увидеть только огромные каменные горы, простирающиеся до горизонта. Повсюду виднелись удивительно острые скалы. Всю местность также покрывали обширные хвойные леса. Место пульсировало жизнью. Ветряный дракон-черкес сидел на широкой платформе перед своим логовом, глядя вниз на прекрасную сцену и ожидая новостей, которые должны были прийти издалека. Два дня назад его подчиненные, находившиеся на краю его территории, прислали ему сообщение об огромном металлическом монстре. Монстр шел сюда. Они пытались остановить или заставить монстра изменить траекторию, но ничего не добились. Дракон-рожденным слугам, служившим черкесу, не оставалось ничего другого, как набраться храбрости и разбудить спящего черкеса. Черкес пришел в ярость. Он проглотил дракона рожденного первого класса, который разбудил его, а потом успокоился и захотел послушать, что они расскажут. Конечно, то, что его ожидало, было невероятно паршивой новостью. За последние два дня черкес собрал все местные племена на своей территории. Эти племена бросались на металлического монстра, одно за другим, в надежде остановить продвижение. Серьезность ситуации не позволяла черкесу спокойно оставаться в своем логове. У него не было выбора, кроме как притвориться спокойным, ожидая информации. Согласно донесениям его подчиненных на границе, это металлическое чудовище вышло из болота Скорби. Болото было землей предков, которая принадлежала другому повелителю драконов. Поэтому черкес послал своего самого доверенного подчиненного во дворец повелителя драконов для того, чтобы узнать о происхождении этого монстра. Однако, учитывая медлительность и ленивость драконов, неудивительно, если гонцу придется ждать от 1 до 2 лет, пока повелитель драконов проснется. Следовательно, черкес не мог надеяться на своего соседа. Он снова послал большую группу подчиненных проследить за монстром, надеясь выяснить что-нибудь у туземцев болота по пути. Где-то вдалеке раздался шум, черкес склонил голову. Небо взмыло стоя птиц, на горизонте раздались пронзительные крики. Появилась группа гарпий. Они приземлились у подножия двойного пика и вошли в расположенный там военный лагерь драконорожденных. Мгновение спустя самый сильный воин армии драконорожденных, Бино второго класса, в сопровождении нескольких подчиненных взбежал на вершину. «Милорд, все плохо. Этот металлический монстр уже, здесь Бино», тяжело дыша, быстро доложил ветряному дракону черкесу о полученной информации. Оливковые глаза черкеса быстро заморгали. Он повернулся и спросил: «Враг направляется к нам?» «Нет», дракон, рожденный Бино, в отчаянии почесал затылок. «Гарпии говорят, Металлическое чудовище изменило направление к, ну и, прямо к лазурным залежам витрины, и дракон был потрясен. Глава 573. Лазурные залежи. Это был большой рудник по добыче металла на краю горы Каменный Коготь. Пещерные пауки и горные гномы упорно трудился в шахте. Они получили шахту в собственность от дракона-черкеса в обмен на определенное количество руды на постоянной основе. Перед носом черкеса покоился такой богатый металлический запас, а он, казалось, был слеп. Черкес почти ничего с ним не делал, кроме легких раскопок для брони для своего подчиненного дракона рожденного. Что касается создания стальной империи и экспорта ценных металлических ресурсов в другие плоскости, такие меркантильные мысли никогда не появлялись в умах повелителей драконов. В то время черкес согласился на совместные раскопки лазурных залежей гномами и пауками потому, что его внимание было приковано к запасам металла, магическим драгоценным камням. Черкесу были безразличны руды черных и тяжелых металлов, и все же именно эти металлические руды, которые никогда не волновали черкеса, притянули таких страшных врагов. Лорд Черкес, ветряный дракон второго класса, гордо стоял на вершине горы. Услышав доклад, он ухватился за край каменной платформы своими острыми когтями, согнулся, посмотрел вниз на лес и издал рев. Весь лес погрузился в хаос. Птицы и звери вылетали из своих домов и, не оглядываясь, убегали. С другой стороны, громкий рев дракона раздался в ответ из лагеря драконорожденных у подножия горы. Отряды могучих драконорожденных в металлических доспехах и с секирами в руках вышли из лагеря в строгом строю. 102 драконорожденных обладали силой первого класса. Свирепая воля воинов к битве глубоко мотивировала их повелителя. Черкес мог бы проигнорировать преступление из страха перед врагом, если бы он лишь проходил через его земли. Однако он никак не мог усидеть на месте, когда враг хотел разбить лагерь на краю его дома. Так, ветряной дракон-черкес взглянул на свирепость своей драконьей армии и издал еще один рев, сотрясший леса. Он ударил своими серо-зелеными крыльями и взмыл в небо. Ветряные драконы, естественно, были хозяевами неба. Десятитонное тело черкеса выглядело лениво и неуклюже, когда он двигался по земле. Однако когда он поднялся в воздух, его тело окутали слои полупрозрачных ветряных барьеров, и ужас и ловкость ветряного дракона были выставлены на всеобщее обозрение. У других драконов были следы дисгармонии, когда они поворачивались и изгибались в полете, но ветряные драконы летали с ловкостью и гибкостью рыбы в воде. Черкес нырнул вниз и издал еще один рев, когда пролетал мимо армии драконорожденных. Они подняли свои большие секиры, чтобы выразить почтение своему господину. В этот момент металлический паук уже прибыл в лазурные залежи. Он превратился в странное чудовище и без труда вошел в шахту, даже когда его осыпали метательными топорами горных гномов и ядом пещерных пауков. Металлический монстр вытянул толстую конечность, чтобы запечатать вход. На теле металлического монстра открылись отверстия. Наружу вырвался шквал пули и уничтожил мусор и мелкую рыбешку, прячущуюся за пределами пещеры. Арканитовые ружья были перекованы и теперь приводились в действие магической энергией. Страшные металлические пули пронзали все на своем пути. Гномы не носили доспехов. Их тела из плоти и крови были изрешечены выстрелами. Пещерные пауки, с другой стороны, были проворными прыгунами и быстро бегали. Таким образом, под гигантским телом металлического монстра открылось еще несколько отверстий, оттуда выкатилось несколько паучьих големов. Пауки против пауков. Два разных паукообразных существа вступили в битву. Главным оружием пещерных пауков были их острые клыки, заостренные конечности и едкая слюна. Однако ничто из этого не угрожало паучьим големам, сделанным из чистого металла. Металлические пауки шли тяжелыми шагами, быстро сокращая расстояние между ними и их врагами. Из дискообразного выступа на эллиптических спинах торчало несколько металлических стволов. Лучи интенсивного пламени устремлялись к пещерным паукам. Почти в одно мгновение пещерные пауки, защищавшие свои гнезда, понесли тяжелые потери. Большинство из них были выжжены горячим пламенем. Как только Газлоу разобрался с ними, в сознании всех адептов прозвучал его ментальный голос. «Держитесь, я вхожу». Из тела монстра появилась дюжина роботизированных рук с быстро вращающимися сверлами на концах. Он просверлил в горе огромную дыру. Металлическое чудовище медленно исчезло в облаке пыли. Внезапно раздался рев дракона. Ветряной дракон и его армия драконорожденных прибыли. Разберись с ними. Грим отдал боевой приказ Газлоу. Постарайся по возможности не выдавать существование адептов. Понял, Газлоу был намного послушнее, чем раньше. Это крошечный дракон второго класса для мозгового монстра третьего класса. Это не было преувеличением. На самом деле, Газлоу мог бы даже захватить дракона живым, если бы география была подходящей. Таким образом, металлическое чудовище не только не прекратило копать по приказу Грима, но даже ускорило шаг, как будто не могло дождаться, когда окажется под землей. Ветряной дракон-черкес летал над лазурными залежами, глядя на беспорядок под собой. Не то чтобы он заботился об этих никчемных шахтерах, он был ошеломлен абсолютной враждебностью врага. Похоже, враг не собирался заключать мир. В горе уже была вырыта огромная яма диаметром в 100 метров. Больше половины металлического монстра вошло в гору. Действия врага свидетельствовали об одном. Они его игнорировали. Это, несомненно, было оскорблением репутации повелителя драконов. Черкес больше не мог сдерживаться. Он взревел, сложил крылья и нырнул вниз с высоты 500 метров. Естественно, ни одно из действий черкеса не могло ускользнуть от духовных чувств Газлоу. Газлоу прекратил копать только тогда, когда увидел, что дракон пикирует. Он приказал своему большому металлическому телу приготовиться к бою. Производственные сооружения, размещенные внутри металлического монстра, были отправлены в гору, в то время как все магическое энергетическое оружие было перенесено наружу. Первоначально неровное металлическое тело теперь стало гладким, как зеркало, слившись с горой, как будто это была стена. В ней открылись бесчисленные отверстия, из каждого из них появились черные стволы. Все пушки нацелились на приближающегося дракона. Огромные глаза черкеса широко распахнулись. Он наблюдал за странными действиями врага в полном замешательстве. Возможно, он и не понимал, что задумал враг, но острые чувства дракона вызывали неописуемое чувство опасности. Он точно погибнет, если продолжит полет. Пока он раздумывал, остановиться или продолжить спуск для дыхания дракона, его острое зрение уловило сотни магических точек. Скорость, с которой накапливалась магическая энергия, и уровень ее силы лишили черкеса дара речи. Ветряной дракон был настолько напуган, что впал в панику. Он отчаянно пытался изменить угол полета. Черт возьми, черкес не успел даже закончить рев, как его поглотило ослепительное море света. Глава 574. Черкес чувствовал себя на грани смерти. Его гибкое тело покрыли слои ветряных барьеров, которые помогали рассеивать повреждения от энергетических лучей, когда он уклонялся и отвечал короткими вспышками дыхания дракона. Несмотря на это, его худое тело подверглось коррозии мощных энергетических волн. Дождь из 100 энергетических атак, каждая более 100 очков силы. Столкновение и преломление энергетических столбов в воздухе затрудняли черкесу уклонение. Ветряный барьер вокруг его тела эффективно нарушал траекторию большинства атак. Если были только две или три таких энергетических атак, быстрая фигура ветряного дракона избегала линии огня одним взмахом крыльев. К сожалению, теперь черкес оказался перед шквалом из сотни энергетических колонн. Ветряный барьер отражал часть атаки, а чешуя защищала от другой ее части. Однако оставшиеся энергетические ударные волны были далеко за пределами того, что мог выдержать дракон второго класса. Плоть под чешуей сильно разъела, а сами чешуйки начали сползать. Вены были сожжены, плоть разложилась, кости стали хрупкими. Когда черкес с воем появился из моря света, его гибкое тело было изрешечено дырами. Драконья кровь наполнила воздух резким запахом. На развернутых драконьих крыльях тоже виднелись дыры, что делало его неспособным командовать ветрами в полете, как раньше. Одновременный огонь сотни магических энергетических пушек был не слабее одновременного произнесения заклинаний сотни адептов первого класса. Ветряной дракон-черкес был второго класса, с телом дракона и телосложением, которое обладало исключительной устойчивостью к магии. Однако его застигли врасплох. Он избежал смертельной ловушки только благодаря могущественным способностям драконов. Любое существо с более слабым сопротивлением магии было бы разорвано на части. Черкес волочил свое изувеченное тело, стараясь вырваться из зоны, охваченной энергетическими лучами. Один раунд. Всего за один раунд Газлоу почти искалечил повелителя ветряных драконов, заставив дракона скулить и убегать. Армия дракона рожденных черкеса только что прошла через лес. Они появились в поле зрения Газлоу. Несмотря на то, что их повелитель был побежден, армия двигалась к массивной металлической стене. Земля дрожала под их тяжелыми шагами. На поле боя раздался громкий выстрел арканитовых винтовок. Ураган металлических пуль прорезал 200-метровое расстояние и врезался в броню драконорожденного. Металлические пули размером с большой палец врезались в тела драконорожденных, посылая искры. Из незащищенных рук, лица и талии брызнула кровь. Газлоу остановил их одним залпом пуль. К тому времени, когда драконорожденные достали свои металлические щиты и приготовились ко второму нападению, магические энергетические пушки Газлоу уже остыли. Сотни пушек слегка изменили угол атаки. Драконорожденные воины действительно обладали сильными телами и исключительной устойчивостью к магии. Однако уровень их сопротивления не мог сравниться с чистокровными драконами. Черкесу удалось выдержать атаку энергетическими лучами, не умерев, но драконорожденные воины не были способны на такое. Всего один залп магических энергетических пушек, и уже половина из 102 воинов первого класса и командир второго класса погибли. Однако решимость и преданность, присущие их натуре, гнали их вперед. Последовательные выстрелы магических энергетических пушек нанесли серьезный ущерб энергетическим цепям в теле металлического монстра. Он быстро отремонтировал каналы, открыл стены и отправил 200 магических машин. 200 магических машин столкнулись с остатками армии драконорожденных. Обе стороны вступили в бой не на жизнь, а на смерть. Драконорожденные были намного сильнее магических машин, однако весили они почти одинаково. С одной стороны, были мускулистые монстры, с другой стороны, прочные стальные конструкции. Обе стороны были бесстрашны и не боялись смерти. Вот почему битва сразу достигла кульминации. Командир второго класса Бино обезумел от битвы, и его глаза были кроваво-красными. Он махал своим тяжелым боевым топором и ломал магические машины, не обращая внимания на многочисленные кровоточащие раны на своем теле. Машины разлетелись на бесчисленные части, но там не было никаких признаков плоти или костей. Это открытие заставило сердце Бино пропустило удар. Никакие разумные формы жизни не управляли металлическими монстрами, с которыми они сражались. Как командир, Бино не мог не задуматься. Он не мог с чистой совестью позволить своим товарищам отдать жизнь за уничтожение этих бесчувственных металлических монстров. Все эти драконорожденные были потомками ветряных драконов. Они могли выпускать ветряные заклинания. Битва шла полным ходом. Время от времени можно было заметить, как скорость драконорожденных внезапно увеличивалась со вспышкой белого света, прежде чем они разрубили еще одну магическую машину. Однако с этими машинами было сложно справиться. Они будут тащить свои тлеющие и искрящиеся тела до тех пор, пока их останки не будут полностью разрушены и выведены из строя. На самом деле, поврежденные машины бросались на драконорожденных, замедляя их или отвлекая, тем самым создавая возможности для атаки других магических машин. Неважно, арканитовые ружья, огнеметы или бензопилы, все это оружие могло нанести серьезный урон драконорожденным, которые были оснащены простой металлической броней. Драконорожденных было не так уж много, и большинство из них были ранены. Командир Бино издал рев, и последние оставшиеся в живых 30 драконорожденных выпустили свой самый мощный вихрь торнадо. Несколько небольших вихрей слились воедино и остановили врага. Только теперь драконорожденные утащили свои израненные тела с поля боя и быстро исчезли в лесу. Поле битвы снова погрузилось в тишину. Остались только стоны умирающих драконорожденных. Магические машины превратились в армию слуг и дворников, убиравших поле боя. Они были невероятно кропотливы в своей работе. Машины не только отправили своих поврежденных товарищей обратно в тело металлического монстра, но и вернули потерянные части и компоненты. Газлоу даже послал строительные машины, чтобы сгрести кровь, плоть и трупы драконорожденных. Помимо основного завода по производству магических машин, Газлоу привез с собой и плавильный завод. Сильно поврежденные магические машины можно было отправить в печь и перековать. Газлоу также позаботился о том, чтобы собрать живых и мертвых драконорожденных. Он неожиданно получил от Беллиса несколько техник, с помощью которых тот создавал големов из плоти. Если Газлоу будет сотрудничать с Адептом Жуком в объединении трупов драконорожденных с роботизированными телами магических машин, велика вероятность, что они смогут создать уникальную магическую машину из плоти. Даже при том, что боевая мощь магической машины из плоти не могла сравниться с магической машиной из чистого металла, она могла значительно уменьшить нехватку металлических руд. Драконорожденные были разбиты за 15 минут битвы, оставив там 70 своих товарищей. В обмен было уничтожено более сотни магических машин. Соотношение жертв было справедливым доказательством того, что драконорожденные были намного сильнее магических машин. Тем не менее, для того, чтобы вырастить хорошего воина, требовалось очень много. С другой стороны, если имелось достаточно металлических ресурсов, магические машины сходили с конвейера постоянно. Если смотреть с такой точки зрения, то магические машины были намного более рентабельными по сравнению с драконорожденными. Тем не менее, пришло время подумать об оружии, используемом магическими машинами. С изгнанием повелителя драконов и его армии драконорожденных ничто больше не мешало металлическому монстру получить металлические жилы, которые он искал. Металлическое чудовище продолжало копать, остановившись лишь в 200 метрах от руды. Металлическое чудовище наконец-то смогло растянуться. Он превратился в фундамент, стены и потолки новой металлической базы. После этого он сформировал мастерскую по дроблению руды, мастерскую для фильтрации руды и мастерскую по выплавке, мастерскую конструкции и ремонтов, и фабрику по производству машин. Несколько строительных машин вылетели из крепости, как пчелы. Они сразу же начали добычу. Перед транспортировкой на заводы из месторождений полезных ископаемых с помощью буров и алхимических взрывчатых веществ извлекалось большое количество неочищенных металлических руд. Печь-генератор магии, в которой жил Газлоу, превратилась в энергетическое ядро новой металлической крепости. Она постоянно посылала магическую энергию на объекты и поддерживала их активность через толстую энергетическую трубу. Громкий лязг работы отозвался эхом во всех уголках подземного мира. Глава 575. Всего за один день работы подножие горы превратилось в массивную металлическую крепость. Грохочущие машины перевозили тонны высококачественной руды. Сначала грубые металлические руды отправляли в мастерскую на дробление. Там ее бросали в грохочущую дробилку. К тому времени, когда она появится на следующей конвейерной ленте, она превратится в мелкий порошок. После этого продукт проходил отбор, фильтруя грязь и мусор. Оставалась руда с высоким содержанием металлов. Затем эти руды оценивались и проверялись несколькими роботизированными руками вдоль конвейерной ленты, прежде чем были отправлены для переплавки. Это было для того, чтобы отобрать редкие металлические руды и магические драгоценные камни и поместить их на отдельные конвейерные ленты. Весь процесс сдробления, просеивания, сбора и транспортировки руд осуществлялся только машинами. На последнем этапе процесса магическая машина каждые 15 минут сходила с конвейера и присоединялась к армии магических машин Газлоу. После стольких битв Грим и другие адепты уже совершенно не интересовались этими низкосортными магическими машинами, которые полагались на свою численность. Машины обладали силой первого класса, но их требовалось в 3-4 раза больше, чтобы превзойти одного дракона, рожденного первого класса. В обычных обстоятельствах для того, чтобы представлять реальную угрозу для адепта первого класса, требовалось от 5 до 10 дракона, рожденных. Эти слои неравенства в силе демонстрировали, насколько сомнительным может быть уровень форм жизни в низших плоскостях. Таким образом, скучающие адепты собрались вместе, чтобы начать исследовать вопрос модернизации и модификации магических машин. Дезира был верным сторонником школы насилия. Он считал, что низшие магические машины бесполезны только из-за отсутствия тяжелого оружия, которое угрожало высшим формам жизни. Количество магической энергии, которое могла нести магическая машина, было ограничено из-за размера. Если их снабдить чем-то столь же тяжелым, как магические энергетические пушки, они превратятся в бесполезные груды металла. Такие магические машины далеко от металлической крепости не уйдут. Они были непрактичны. Последние несколько дней Индар провела с куклой Вуду, которую выращивал Грим. Она пряталась в своей тайной комнате и изобретала всевозможные яды. Невероятно, но совсем недавно ей удалось заставить куклу Вуду эволюционировать и обзавестись собственным ореолом. Он превратил куклу Вуду в настоящую ядовитую куклу. Обычные люди, незащищенные магией, умрут от яда, как только ступит в ореол этой куклы. Затем они превратятся в зомби. Эти зомби обладали непревзойденной силой, острыми когтями и были бесстрашны. Они также являлись переносчиками ядов и чумы. В общем, каждый из этих зомби был силен, как начинающий ученик. Сгодятся в качестве пушечного мяса. Конечно, был также показатель успеха в эволюции трупов в зомби. В общем, чем выше интеллект и чем мощнее форма жизни перед смертью, тем выше вероятность того, что она превратится в зомби. Например, у людей базовый коэффициент конверсии составлял около 30%, в то время как у гоблинов всего около 15%. Если бы Грим вторгался в плоскость 1, кукла Вуду помогла бы создать бесстрашную армию зомби. После эксперимента Эндар кукла обладала силой псевдоадепта. Если кукла Вуду сможет успешно развиться до уровня адепта, то зомби, которых она создаст, усилится. Однако эволюция куклы Вуду еще не стабилизировалась. Она поддерживала тесную связь с Гримом только на расстоянии нескольких десятков километров. Следовательно, у Грима не было выбора, кроме как держать куклу Вуду при себе. Он пока не мог использовать ее, как самостоятельный субъект. Возвращаясь к модификации магических машин, Эндар выдвинула гораздо более радикальное предложение. Она предложила создать смертоносный супервирус, который распространят низкосортные магические машины, чтобы ослабить силу туземцев. Грим мог рассматривать такое предложение только как пустые слова. Сейчас они прятались в горах. Единственным врагом, с которым им приходилось иметь дело напрямую, был ветряный дракон второго класса. Если бы он действовал согласно предложениям Эндар, то, без сомнения, оскорбил бы всех повелителей драконов Лэнс. Когда это произойдет, все небо будет покрыто драконами третьего и четвертого классов. Гора будет затоплена грозными драконорожденными. Газлоу никогда не сможет отразить мощную армию, созданную объединением всех сил плоскости, даже если у него будет бесконечный запас металла и магической энергии. Предложение Эндар было немедленно отвергнуто. По сравнению с этим идея адепта жука Беллиса о големах из плоти была гораздо практичнее. Големы из плоти представляли собой сочетание плоти могущественных магических форм жизни, в данном случае драконорожденных, со специально подобранными сплавами. Из этого сочетания мяса и металла может быть создан уникальный магический сплав. Этот магический сплав одновременно обладал сильными физическими свойствами специальных металлов, а также свойствами элементия магических существ. Например, слияние плоти ветряного дракона, рожденного с Этернием, могло создать совершенно другой магический сплав – Индурий Ветра. Индурий Ветра был своего рода магическим сплавом, который содержал суровую ауру ветряного элементия. Доспехи, выкованные из Индурия Ветра, автоматически создавали ветряный барьер при атаке, перенаправляя 37% атак ближнего боя и 65% дальних атак. Магические мечи, выкованные из Индурия Ветра, будут сопровождаться вихрем торнадо. Более крупные враги будут захвачены вихрем на 3 секунды, в то время как легких врагов просто сдует. Посохи, сделанные из Индурия Ветра, ускоряли сбор элементия ветра и увеличивали силу заклинаний адептов ветра. Дизера, единственный адепт ветра в клане, не переставал восхвалять эту особенность Индурия Ветра. Он постоянно говорил о чудесах Индурия Ветра, вспоминая свой личный опыт. Ковка магических машин с этим Индурием, несомненно, была расточительной. Гораздо выгоднее было доставить его обратно в мир адептов и продать там. Чип выполнил базовую оценку. Первая битва в Лэнс и плоть ветряного дракона рожденного могла принести прямой доход от 200 до 300 тысяч магических кристаллов. Было ясно, почему адепты считали войны средством наживы. Если бы не бесконечная магическая энергия, обеспечиваемая печью генератором и металлическими стенами, созданными металлической крепостью, ветряного дракона второго класса и его 100 драконорожденных первого класса было бы достаточно, чтобы уничтожить любой небольшой клан адептов. Идея Грима для низкосортных магических машин состояла в том, чтобы объединить их с созданными им големами элементия и породить своего рода металлического голема элементия. Источник энергии металлических големов будет поступать из печи, а также из ядер элементия. Это решило бы проблему существования только одного источника энергии. Атаки элементия также были гораздо более мощными, чем винтовки. Более того, защита металлических оболочек означала, что недостатки големов элементия, имеющих слабые тела, исчезнут. Тем не менее, совместимость металла с големами различных элементов требовала множества магических экспериментов. Поэтому большую часть последующих дней Грим прятался в металлической крепости. Почти каждый час его дня был посвящен магической лаборатории. Беллис был занят переработкой Индурия Ветра, в то время как Грим был занят комбинацией магических машин с големами элементия. Дизере и Эндар нечего было делать. Поэтому они бесшумно выскользнули из металлической крепости и побежали обратно в болото скорби, чтобы захватить нескольких существ. Охота на потусторонние формы жизни, их вскрытие и анализ происхождения их родословных были необходимым исследовательским проектом всех адептов. Можно было косвенно понять механизмы, лежащие в основе формирования плоскости, и то, как действуют плоскостные законы этого мира, если иметь достаточно ясное представление о туземцах. Это была дымящаяся, выжженная земля, бесчисленные трещины, в которых протекала магма. Густой желтый дым распространялся, наполняя воздух удушливым запахом серы. Землю усеивали вулканы. Иногда из этих вулканов вырывался гигантский столб магмы, добавляя пепел и тлеющие метеоры в уже загрязненный воздух. Здесь, посреди этой выжженной земли, стоял исключительно высокий вулкан. Большой замок, вырезанный из чистого обсидиана, плавал в озере магмы. Это был великолепный дворец. Других звуков, кроме грохота лавы и магмы, не было. Внезапно откуда-то издалека донесся громкий драконий рев. Над замком появилось гибкое тело ветряного дракона-черкеса. Он нырнул вниз, посмотрел на дворец, окутанный красным пламенем, и стиснул зубы, прежде чем сложить крылья и спуститься. Глава 576. Визит ветряного дракона-черкеса застал дракона рожденных замка Судного дня врасплох. Замок Судного дня принадлежал звезде бедствий, Филиппе Эйльхарт, огненному дракону третьего класса. Филиппа Эйльхарт была сексуально ненасытной самкой дракона и держала во дворце собственных самцов. Она собирала красивых мужчин разных рас со всей плоскости Лэнс. Армия дракона рожденных, которую она создала, была, несомненно, самой большой и разнообразной из всех повелителей драконов. У Филиппы Эйльхарт не было бы такой дурной репутации, если бы она просто была сексуально активна. Для драконов это не являлось недостатком. Истинной причиной ее печально известной репутации были ее сомнительные предпочтения в постели, которые пугали всех остальных драконов мужского пола. Ходили слухи, что для любого мужчины, который спал с ней, было чудом остаться в живых. Ее самой большой привычкой было превращаться в огненного дракона в разгар действия и использовать свое дыхание пламенем, чтобы согреть сердца и тела ее и ее любовника. Важно отметить, что, будучи женщиной-драконом третьего класса, Филиппа Эйльхарт была в 2-3 раза больше обычного дракона мужского пола. Такой ужасный поступок не имел бы значения, будь ее любовник драконом. В худшем случае это означало бы всего лишь пару переломов. Однако любой другой вид был бы раздавлен в мясную пасту. И все же, даже если бы сильные драконы могли выдержать вес Филиппы, они не смогли бы справиться с ее огненным дыханием, достигающим 5000 градусов. Пламя такой интенсивности было горячим, как ядро вулкана. Не все драконы любили купаться в бурлящей лаве. Вот почему каждый молодой дракон в Лэнс избегал Филиппу. Иначе, если она похитит их, изъятие драконьей сущности – это самое безобидное, что их ждет. Что еще более важно, это полное уничтожение их тела и разума. Филиппа уже несколько лет целилась в черкеса, особенно учитывая близость их территорий. Однако, хотя черкес не мог победить Филиппу, которая была известна своим темпераментом и силой в бою, мог легко обогнать ее. Именно так им двоим удалось прожить последние 100 лет в относительном мире. Черкес издал короткий драконий рык, который можно было принять за приветствие. Затем он взмахнул изодранными крыльями и медленно приземлился на каменной площади перед замком Судного дня. Кипящего камня было достаточно, чтобы поджарить любую плоть, но это не причинило вреда дракону второго класса. Из домов у площади показались 7 или 8 мускулистых дракона, рожденных с красной чешуей. Они приближались, осторожно поглядывая на незваного ветряного дракона. Двое дракона, рожденных, шедших впереди, были второго класса. Даже при том, что черкес имел гораздо более высокий статус по сравнению со всеми этими дракона, рожденными вместе взятыми, ранение подчиненных Филиппы на ее базе никак не облегчит его просьбу. Черкес трансформировался. Серебристый свет охватил его тело, когда он превратился в молодого человека в серебряной рубашке. Разве это не лорд Черкес, самый красивый мужчина в Лэнс? Зачем пожаловал? Сестра Филиппа хочет, чтобы ты зашел. В сторону черкеса подул ароматный ветерок. Из замка вышел соблазнительный суккуб. Эти возбуждающие изгибы, огненно-красные губы, эти полные груди и ягодицы, а также крылья летучей мыши и проворный костяной хвост за ее спиной. Естественная соблазнительность суккубов не отличалась ни расой, ни полом. Любая разумная форма жизни, взглянув на тело суккуба, почувствовала бы неудержимое желание. Вот почему суккубы были одной из немногих демонических рас, которые выживали, развлекая и угождая могущественным личностям. Их родина находилась в нижних мирах, известных как недра мира, но их следы можно было найти в любом уголке мультивселенной, будь то в личной башне какого-нибудь могущественного адепта, или в логове могущественного потустороннего существа, или даже в гареме человека. Этих хитрых демонических существ можно было найти почти во всех областях с плотными мужскими аурами. Конечно, могучий дух черкеса не давал себя соблазнить мелкому суккубу первого класса. Однако драконы были сексуальны по своей природе, не говоря уже о том, что черкес был молодым ветряным драконом, который думал только о себе. Таким образом, ранее холодный и надменный черкес выдал развратное выражение лица и обнял суккуба за гладкую талию. Затем он последовал за суккубом в великолепный возвышающийся замок судного дня. Прошло 2 дня и 3 ночи, прежде чем черкес наконец выбрался из замка. Он болезненно трансформировался обратно в ветряного дракона и долго задыхался на земле, прежде чем, наконец, подняться в воздух. Пару раз он чуть не упал прямо в кипящую лаву из-за усталости. Если бы что-то подобное действительно произошло, черкес испытал бы много боли и мучений, даже с исключительным магическим сопротивлением дракона второго класса. Черкес заревел: «Подождите, как только я продвинусь в третий класс, нет, в четвертый, я определенно убью всех вас, ублюдки. Все, кто унизил меня, издевался надо мной, я убью вас всех». Ой, черкес был чересчур эмоционален. Он слишком сильно взмахнул крыльями и зашевелил раны. Его тело уже было изодрано в клочья и изрешечено металлическим монстром в лазурильных залежах. Придя в себя в своей берлоге, он немедленно пришел сюда, чтобы просить помощи у этой проклятой женщины, и 2 дня и 3 ночи подряд с ним жестоко обращались. Сейчас черкес выглядел нормально, однако он прекрасно знал, насколько серьезны его раны. По крайней мере, на 5 частях его тела были переломы костей, и 2 из них были оскольчатыми переломами, которые выглядели как ветка дерева, раздавленная колесницей. Тот факт, что он все еще мог летать, был свидетельством исключительного таланта ветряных драконов. Проклятое чудовище, подожди, как только армия драконорожденных, которую одолжила мне толстая ведьма, прибудет, я позволю тебе испытать боль в 1000 раз больше той, которую я сейчас чувствую. Я разорву тебя. Ой, на этот раз черкес больше не мог выносить приступов боли. Гордость ветряных драконов испустил вопль и рухнул с небес. К счастью, за это короткое время он успел улететь из лавового озера. Если не считать огромного кратера в форме дракона, отпечатавшегося на выжженной земле, жизни черкеса ничто не угрожало. Ветряному дракону пришлось подождать еще 30 минут, прежде чем он нашел в себе силы снова взлететь. Черкес летел к 2 вершинам, дрожа и отклоняясь от курса. Двойной пик, как и следовало из названия, представлял собой пару крутых вершин, стоящих друг напротив друга. Черкес превратил одну из этих вершин в свое логово, а другую – в покое, где он держал красавиц разных рас. Всякий раз, когда он был в плохом настроении, он посещал покои и наслаждался гостеприимством этих красавиц, иногда используя их, чтобы произвести потомство. 2 чистокровным драконам было непросто произвести на свет собственного потомка, но им не составляло труда произвести на свет потомков смешанной крови. Таким образом, похотливые драконы часто использовали размножение в качестве причины для распространения своего семени по всему миру, порождая бесчисленных потомков различных типов в бесчисленных мирах.